Глава 7. Возвращаться к рутине после всех последних событий было тяжеловато, но Кайл прохлаждаться не даст. Не успел ей переместиться к репликатору в шахту, как мне тут же нашлась работа. Дополнишь звено Дензела, у него, как назло, сразу двое в офлайн отвалились. Не отрываясь от сортировки лута в клан-хране, распорядился он. Он сейчас в западной штольне. Как раз пробились наружу. Я кивнул и сразу же поспешил прочь, чтобы избежать лишних разговоров. Но бригадир окликнул меня. «Да подожди ты! Захвати вот это! Сколько у тебя ячеек? 300 потянешь?» Он начал выкладывать на плоский, как стол камень, какие-то металлические стержни. «Смотри, чего? У меня же ранец горняка!» «А, да, точно! Ну, возьми, сколько унесешь. Отдашь Дензелу, он знает, что с этим делать». Стержни явно были частью какой-то сборной конструкции. Похоже, что-то вроде решетки с толстенными в 3 пальца прутьями. Тяжеленные, из сплошного металла. Мне в инвентарь вошло всего 5 штук. Дальше пошел перегруз. «И будьте осторожны, не засветитесь там!» — крикнул Кайл вдогонку, когда я уже был у входа в полутемную пасть штольни. «И не нарвитесь на местных!» Я поднял руку, давая понять, что все услышал. Пока добирался до места, снова поразился тем переменам, что успели произойти здесь за время моего отсутствия. Несмотря на малое количество игроков в клане, отступники все же умудрялись вести работы круглосуточно. Пока я спал и был на общественных работах в реале, тут не переставали трудиться. Стартовую пещеру, ту, где располагался репликатор и контейнеры-хранилища, еще больше расширили, укрепили, обустроили нормальное освещение. Сама же шахта, судя по клановой карте, развивалась сейчас сразу в 2 направлениях. Основная штольня, ведущая на запад к огромной пропасти, была уже почти закончена. В дальнейшем по ней будет транспортироваться пустая горная порода и прочие отходы, образующиеся при рытье шахты. От нее пошли ответвления. Первое — на север и вглубь, в ту большую систему естественных пещер, что мы случайно зацепили. Второе — под большим уклоном вниз. Мне пришлось сильно увеличить масштаб 3D-карты и повертеть ее по осям, чтобы понять замысел Кайла. Получалось, что второй ход двигался по крутой спирали, образуя что-то вроде винтовой лестницы. Не совсем понял, зачем, но Кайлу виднее. Может, есть какие-то тонкости? Долбить вертикальную скважину точно было бы быстрее, но, возможно, он хочет обойтись без лифтов и прочих подъемных механизмов. Саму западную штольню тоже здорово расширили, а через равные промежутки в ней появились П-образные крепи, поддерживающие потолок. Но тоже тщательно выравнивали, а рядом со входом в вертикальное ответвление я увидел целый штабель рельсов. Значит, и какие-то вагонетки будут. Здорово. Не все же пешком таскать. Я трусцой бежал по штольне, только светильники над головой мелькали. Вспомнил про прокачку псионики, врубил щит, потом начал прямо на бегу цепляться за стены и крупные валуны захватом, пока не опустошил шкалу пси-энергии. Еще можно немного пораниться, чтобы запустить прокачку ресивера живучести. Вообще, прокачка — это та часть игры, которая сразу пришлась мне по душе. Я еще в раннем детстве понял, чтобы развиваться, чтобы быть лучше остальных, нужно постоянно работать над собой. Никогда не останавливаться. И несколько лет занятий в тренажерке только укрепили эту самодисциплину. Кстати, о прокачке. 7-й. Да, Терл. Я же просил называть меня Фрост. Ладно, не время сейчас для препирательств. Вчера тебе удалось перепрятать тела? Конечно. Их не нашли? У меня нет данных. Однако я нахожу это маловероятным. Я спрятал их в достаточно труднодоступном месте. Отлично. Я проверил. Лут с убитых игроков сохраняется в течение суток. Так что у меня еще несколько часов на то, чтобы забрать его. Думаю, удобнее всего будет сделать это на обратном пути, когда закончу задание Кайла. Да и поработать надо. Уже 2:30 дня, а шкала прогресса дневного плана на 0. Деньги от отступников мне в любом случае нужны. Это та синица в руках, от которой рано отказываться. Надо продержаться хотя бы до субботы, до первой выплаты. Дензела я услышал задолго до того, как увидел. Звуки тяжелых ударов кирки далеко разносились по замкнутому пространству штольни. А вскоре я увидел и свет в конце туннеля, в буквальном смысле. Ход наружу пока представлял собой узкую диагональную щель, в которую едва мог протиснуться ребенок. Для сброса отработанной породы явно требовалось отверстие побольше. И как раз его расширением Дензел и занимался методично и, как мне показалось, с какой-то исступленной яростью молотя стену киркой. Впрочем, нет, не показалось. После длинной серии ударов здоровяк отбросил Кайло и, грязно выругавшись, пнул неподатливую скалу. «Гранит! Ну что за невезуха!» Меня он заметил только сейчас и немного смутился. «А, Фрост, здорово!» Мы пожали руки и, не сговариваясь, обернулись в сторону расщелины, ведущей наружу. «Видишь, какая уже почти закончили, но, как назло, тут пласт твердой породы идет. «Угу. Тут вручную, похоже, не пробиться, нужно оборудование. Ну, либо хотя бы инструмент артефактный, как у Кайла, и прокачку соответствующую». Что ж, если он так говорит, то, похоже, так и есть. Дензел и сам один из самых толковых рудокопов клана. Аватар мускулистого темнокожего работяги ему очень подходит и, возможно, был срисован с реальной внешности. «Давай я пока оттащу обломки, чтобы не мешались», — предложил я. «Пока все равно больше ничем помочь не смогу». «Как хочешь», — угрюмо отозвался горняк, подбирая Кайло. «Но это все ненужная беготня. Мы уже готовились к тому, чтобы наружу все выбрасывать». «Это заметно. На всей протяженности штольня уже превратилась в широкий чистый коридор, но последние метров 30 мне приходилось лавировать между куч булыжников». «Так, может, динамитом?» Дензел скептически оглядел расщелину, едва ли не просовывая в нее голову. Я присоединился к нему. Щель была похожа на слегка приоткрывшийся глаз. Сильно сужалась к краям так, что туда едва можно было просунуть ладонь. В самом широком месте она была сантиметров 30 и шла сквозь всю толщу камня. Немаленькую, к слову, чтобы выбраться наружу, пришлось бы проползти еще метра 3. И самое хреновое, что все это часть большого пласта твердой гранитной породы. Обогнуть его, похоже, не вариант. Надо прорубаться. Кайл предупреждал, чтобы мы действовали тихо. Взрыв могут засечь с поверхности или с той стороны пропасти. Хотя... Он отвернулся, водя взглядом по воздуху и перебирая пальцами, полез в интерфейс. Потом связался с Кайлом по голосовому чату. Разговор был долгим и порой переходил на повышенные тона, но в конце концов Дензелу удалось переубедить бригадира. «Сейчас он сам сюда заявится с динамитом. Будет весело. Лучше уж разок бабахнуть, чем целый день возиться с этой плитой». «Ну, лишь бы штольня не обвалилась», — пожал я плечами. «Не накаркай. Сам же предложил. К тому же, ей-богу, разобрать завал будет и то проще, чем ковырять эту плиту». Кайл появился через пару минут, и вдвоем с Дензелом они снова начали исследовать расщелину, едва ли не обнюхивая каждый камень. Я, признаться, успел заскучать и развлекался только тем, что тайком упражнялся в телекинезе. Отхватывал небольшой камешек где-нибудь в нескольких метрах от себя и перемещал его с места на место. В этом был и практический смысл. Я пытался прикинуть, сколько пси-энергии жрет захват в зависимости от веса объекта и расстояния до него. Пока результаты были неутешительные. На первом уровне умение было не больше, чем забавой. Однако, если прикинуть, потенциал у него огромный, как в атакующем, так и в защитном плане, так что точно буду прокачивать. Если, конечно, повезет, и будут попадаться соответствующие орбы. Рудокопы, наконец, заложили заряды в расщелину и возились со взрывателями. «Фрост, ты отбеги подальше, чтобы под ногами не путаться», — предупредил Кайл, щелкая зажигалкой. Два раза просить меня не пришлось. Перспектива быть погребенным под завалами меня нисколько не прельщала. У меня еще со времен высадки на остров Химер впечатление свежее. Я отбежал подальше и залег за большой кучей каменных обломков. А ведь на остров нужно будет возвращаться. И чем раньше, тем лучше. Индивидуальный репликатор действует месяц, и, судя по тому, что он все еще цел, расположил я его вполне удачно. Вот только если верны мои догадки о том, что я обнаружил данж с хранителем печати, то действовать надо вдвойне осторожно. И дело даже не в опасности как таковой. Последние дни были очень богатыми на события, однако было и время поизучать мануалы по игре. Особенно пока я в больнице валялся. Я выяснил, что обнаружение каждого хранилища печати — это важный триггер, который запускает особое событие в рамках биома. События эти разные, зависят от самого биома и вносят значительные изменения в игровой сценарий. Например, в биоме «Зараженный город» нахождение каждого схрона с печатью запускало новую волну нашествия жутких зомби. В песках забвения это были песчаные бури, самумы, приносившие с собой орды огромных скорпионов. В стальном лабиринте образовывались десятки новых проходов, ведущих в закрытые до этого локации, ну и так далее. Но дело даже не в этом. Просматривая инфу по старым биомам, я обратил внимание, что все игроки, обнаружившие печати, красовались на отдельной доске почета. Само по себе обнаружение стражи печати считалось большим достижением. О нем автоматически шло оповещение в чат абсолютно всем игрокам. Бездыкие стражи давали особую награду лично этому игроку и его клану. За победу над стражами наверняка полагались еще более весомые награды, но, увы, это пока не проверено, поскольку ни один страж еще не пал. С одной стороны, жутко заманчиво, с другой привлекает ненужное внимание. Надо выяснить, можно ли оставить свое имя в тайне. Стоп, все время забываю. Возможно, седьмой знает. Кайл и Дензел долго возились со взрывателями, так что я успел отвлечься, погруженный в свои мысли. Однако топот ног и щедро изрыгаемые на бегу ругательства кого угодно приведут в чувство. «Ложись!» — заорал Кайл, пробегая мимо меня, и сходу плюхнулся на пузо, перепрыгивая рыбкой кучу булыжников. Дензел последовал за ним, отставая на доли секунды. Не то горняки ювелирно точно подсчитали время до взрыва, не то им просто повезло, но громыхнуло сразу же после того, как они залегли в укрытие. Скала подо мной ощутимо дрогнула, с потолка посыпалась каменная крошка, а с запада в нашу сторону рванулась ударная волна, несущая с собой густое облако пыли. Несколько крупных булыжников, сорвавшихся с груды, за которой я укрывался, больно застучали мне по спине, сверху щедро сыпануло каким-то песком. Уши заложило, но это, наверное, просто игровой дебаф. А вот что меня по-настоящему встревожило, так это то, что после первого толчка от взрыва пол подо мной не замер, а продолжал дрожать, а потом и вовсе резко дернулся вниз, будто забарахливший лифт. Еще мгновение, и сердце ёкнуло в груди от ощущения падения. Огромные пласты камня подо мной пришли в движение, съезжая куда-то вниз и увлекая за собой. Меня охватило чувство неприятного дежавю вперемешку с мыслями о том, что динамит в этих подземельях я точно применять больше не буду. К счастью, в этот раз отделался легким испугом. Отголоски взрыва отгремели, камень под ногами перестал трястись, все стихло. Разве что пыль еще долго не оседала, заволакивая всю штольню густой пеленой, сквозь которую сложно было разглядеть даже пальцы на вытянутой руке. Кашляя и чертыхаясь, выбрались из своих укрытий Кайл и Дензел. Их темные силуэты замаячили рядом. Потом вспыхнули фонари. В пучках яркого света от них пыль клубилась, будто живая, завиваясь причудливыми струями. «Фрост!» — окликнул меня Кайл. «Живой?» Как ни странно, да. Я хотел было встать и откликнуться, но, дернувшись, вдруг обнаружил, что руку мою прижало отколовшимся от стены валуном размером со скутер. Я даже опешил. Такая глыба в реале должна была раздробить кости от локтя до кончиков пальцев. Да и в игре повреждения должны были быть серьезными. Но я вообще ничего не почувствовал. Мимик! Я почувствовал, как вокруг предплечья зашевелилось что-то упругое и сильное, и огромный камень вдруг заметно подался, приподнимаясь. «Тяни, но не очень быстро», — раздался в ушах голос седьмого. Я понемногу вытащил руку и опутывающие ее толстые жгуты черной субстанции, похожие не то на огромную жвачку, не то на кляксу расплавленной смолы, быстро спрятались под рукав, сливаясь с кожей. «Эй, Фрост! Да здесь я, здесь! Ну а чего молчишь, как рыба об лед? Оглох, что ли?» «Может, и оглох», — огрызнулся я, отряхиваясь от осевшей на комбинезон пыли. «Да чего ты привязался, шеф?» — неожиданно вступился за меня Дензел. «Я вон и сам дебаф оглушения словил. На левом ухе до сих пор висит». «Ладно, пойдем проверим, чего мы там натворили», — проворчал Кайл, первым зашагав в сторону образованной взрывом пробоины. Новости было две. И, как водится, одна хорошая, а вторая плохая. Проход-то мы пробили. Однако взрыв спровоцировал неслабый обвал. Пропасть ухнула глыба размером с пару железнодорожных вагонов, а может и больше. Трудно было судить, не видя произошедшее снаружи. Наверное, это было похоже на то, как от айсберга откалываются и соскальзывают в воду подтаявшие куски. Самое смешное, что гранитная глыба с расщелиной посередине так и осталась на своем месте, нависнув над образовавшейся пробоиной, как огромный кривой зуб. А вот более хрупкая горная порода под ней не выдержала взрыва. По проекту штольня должна была горизонтально выходить из стены пропасти, как какая-нибудь канализационная труба. Но на практике последние метров 15 превратились в неровную воронку, нижний скат которой походил на этакую горку из аквапарка, только усеянную неровными каменными обломками и ведущую прямо в пустоту. Мы осторожно подошли к краю, заглядывая в пропасть. «Вот говорил же, надо было на две шашки меньше класть», — проворчал Кайл. «А мне кажется, так даже лучше, шеф», — пожал плечами Дензел. «Удобнее сбрасывать. Можно еще сделать что-то вроде...» Договорить он не успел. Каменная глыба под нами снова зашевелилась, и мы все трое с воплями отпрянули назад. Рудокопы стояли чуть дальше от края, поэтому одним махом отпрыгнули на твердую опору. Я-то тоже вроде успел схватиться за торчащий из стены выступ, но он, как назло, тоже обломился. Еще миг, и я кубарем покатился по крутому склону в окружении здоровенных булыжников. Кажется, пару раз меня здорово приложило по голове, перед глазами все завертелось, несколько секунд я вообще не мог сообразить, где вверх, где низ. Наконец обнаружил себя висящим над самой пропастью в паре метров ниже края пробоины. Мимик выпустил из-под рукава цепкие черные щупальца, в последний момент удержав меня от падения. От всплеска адреналина и вида раскинувшейся под ногами высоты дыхание перехватило, и несколько секунд я просто таращился вниз, не веря, что спасся. «Эй, парень! Фрост! Ты там? Держишься?» Обеспокоенные крики соклановцев доносились сверху приглушенно, будто из колодца. «Все в порядке!» — отозвался я в чат, чтобы не орать. «Держусь!» «Зацепись там за что-нибудь покрепче!» — с облегчением выдохнул Кайл. «Сейчас веревку спустим!» С помощью мимика я вполне мог выбраться и сам, но это выглядело бы подозрительно. «Ладно, подожду веревку, я не гордый!» Я снова посмотрел вниз, в непроглядную тьму, клубящуюся на дне этого чудовищного разлома. «Да какая же тут глубина? Явно сотни метров!» И вдруг с ужасом заметил, что тьма не такая уж непроглядная. Внизу мелькали какие-то тени, видимо, растревоженные устроенным нами обвалом. Одна из них, похожая на призрачного черного ската, целенаправленно плыла прямо вверх. Решила проверить, чего это у нас тут творится. «Ребят, быстрее!» — выкрикнул я. «Кажется, у нас гости!» Тень быстро приближалась, и вскоре можно было разглядеть ее в подробностях. Летающая тварь типа химеры, но раза в три крупнее. Крылья и правда больше напоминают мантию глубоководного ската, но с рядами загнутых когтей по краям. Само туловище довольно массивное, мускулистое, с длинным змеевидным хвостом, со стреловидным утолщением на конце. Мне подумалось, что в реальности такая хреновина не смогла бы летать. Слишком тяжелая. Да она и здесь летит как-то странно. Слишком плавно, будто плывет. В воздухе она держится явно не за счет взмахов крыльями. Еще немного, и я разглядел ее морду. Жуткую, с широкой жабьей пастью и тремя парами круглых желтых глаз над ней. А потом и системная подсказка подоспела. Глубинная химера Кристального каньона. Зверь, псионик, уровень опасности неопределен. Сверху, хлестнув по камню, привязанным на конце грузилом, упал спасательный трос. Я тут же ухватился за него свободной рукой. «Быстрее!» — рявкнул я, с трудом сдерживая панику. «Тяните! Тут химера!» Трос рванулся так, что едва не выскользнул мне из рук. Меня потащило пузом по камням, но ободраться об острые выступы сейчас было куда меньшим злом, чем оставаться на виду. Если у этого страшилища арсенал схожий с младшими версиями, она ведь может и... Будто прочитав мои мысли, химера ударила псионической волной. Уши заложило от нестерпимо громкого вибрирующего визга, кажется, вгрызающегося в кости черепа. Камень позади меня взорвался фонтанами мелкой крошки. К счастью, Кайл и Дензел успели втянуть меня повыше в туннель. Дальше я, цепляясь всеми конечностями, карабкался сам. Химера снова заорала мне вслед, окатывая невидимой, но вполне ощутимой волной. Меня швырнуло вперед, будто от взрыва. Перед глазами замелькали красные строчки системных сообщений. Рудокопы тоже отпрянули назад, скрываясь в глубине штольни. Химера была слишком крупной, чтобы достать нас здесь. Размах крыльев у нее был метров 5, хотя, сложив их, она, наверное, смогла бы протиснуться. Мы не стали проверять, просто отбежали подальше. К счастью, преследовать нас тварь не стала. Не то потеряла из виду, не то просто не захотела лезть в узкий проход. Вскоре все стихло, но мы еще несколько минут прислушивались, засев за кучей каменных обломков. Я использовал стик регенерации, чтобы подлечиться. Атака химеры хоть и пришлась вскользь, сняла у меня процентов 80 хитпоинтов, и мимик в этом смысле нисколько не помог. «Так вот, о чем это я?» Вдруг, как ни в чем не бывало, продолжил Дензел. «Сбрасывать будет даже удобнее. Обустроим наклонный желоб, чтобы улетало все вниз со свистом, ну а перед ним, да, решетку надо на всякий случай, чтобы снаружи никто не лез». Кайл обернулся на него с издевательской ухмылкой. «А, то есть все-таки теперь ты понял, что решетка нужна?» «Ага, каюсь, шеф, был неправ». Со стороны базы донесся звук шагов. Кто-то приближался на ходу, переругиваясь и постукивая по стенам. «А вот и мои балбесы вернулись», — удовлетворенно хмыкнул Дензел. «Вот и отлично», — кивнул бригадир. «Давайте, обустраивайте нормальный выход, чтобы к вечеру все было готово. Дальше вся отработанная порода пойдет этим путем. Фрост, отдай детали, которые я тебе давал». Я сгрузил железные стержни у стены. Теперь было понятно, что это точно части мощной защитной решетки, которой нужно будет перегородить штольню. «А мне теперь куда?» — спросил я. «Можно опять в кристальные пещеры?» «Да, там как раз несколько наших работают. Только не суйтесь далеко. Нам всего двух бойцов оставили для прикрытия. И вроде все зачистили, но откуда-то из отнорков все равно всякая пакость лезет. Вон троих за сегодня паукрабы сожрали». «Лучше уж паукрабы, чем вот эта хрень», — усмехнулся я, кивнув в сторону пропасти. «Вы уж извините, но я сюда больше не ногой». Кайл задержался, раздавая еще какие-то инструкции Дензелу и его подопечным. Я же зашагал в сторону базы. «Но вернуться все-таки придется», — раздался голос седьмого. Я вздрогнул от неожиданности. «Да уж, к тому, что тебя все время сопровождает невидимый спутник, нужно привыкнуть». «Издеваешься? Эти химеры мне явно не по зубам. Да и тебе, кажется, тоже. А уж соваться в эту бездонную пропасть и вовсе не хочется. Однако именно там находится наш первый тайник».